и влиятельно», — добавил Гримм. «Вы не знаете французских обычаев, Амадео. Без моих советов вы пропадете». Вольфганг смиренно поклонился. «Я ваш покорный слуга, барон. Но не огорчайтесь, если она окажет предпочтение картам», — сказала госпожа Депине. «Что ты говоришь, Луиза?» — возмутился Гримм. «Я просто предупреждаю Вольфганга. И еще ему следует переехать куда-нибудь поближе к театрам и аристократическим кварталам. Может ли он себе это позволить?» «Само собой разумеется», — гордо ответил Вольфганг, хотя совсем не был в этом уверен. «Я постараюсь найти вам просторную чистую квартиру с хозяевами-немцами, чтобы ваша матушка не скучала. Как вы думаете, может, мне следует нанести визит и американскому послу доктору Франклину? Уж не мечтаете ли вы о поездке в Америку?» Гримм рассмеялся. «Там ничего не смыслят в музыке. По слухам, доктор Франклин любит музыку, и со времени подписания договора он самый популярный человек в Париже. Вот как? Знаете, Амадео, слушайтесь-ка лучше меня, а не всяких болтунов. Доктора Франклина больше интересуют дамы, нежели музыка. И еще громоотводы. Я буду во всем следовать вашим советам. Но Вольфганг, который настроился на знакомство с американцем, скорее из любопытства, вдруг погрустнел, и Гримм сжалился над ним, пообещав: «Я представлю вас Пиччини, если у него найдется свободная минута. Мы встречались с ним в Италии не один раз. Теперь он куда более знаменит. Познакомил бы я вас и с кавалером Глюком, но после встречи с Вольтером он вернулся в Вену. Но ведь Вольтер поклонник Пиччини. Это еще не значит, что он невежда. Глюк — великий человек. И Вольтер тоже, разумеется». Гримм был поражен. «А вы разве другого мнения, Амадео?» «Мне он не нравится. Ни он, ни Руссо. Они делают вид, будто прекрасно разбираются в музыке. А на самом деле почти ничего о ней не знают. Отчего философы имеют такое влияние на музыку?» «Вы всегда столь откровенны, Амадео. Господин барон, разве правдолюбие не добродетель?» — наивным тоном спросил Вольфганг. «Вы что, действительно так думаете?» «Когда как, смотря по обстоятельствам». Натянутость исчезла, Гримм рассмеялся. «Я еще хочу познакомить вас с Легро», — объявил он. «Это директор лучшего музыкального общества в Париже, духовные концерты. Легро в приятельских отношениях с господином Раафом и господином Вендлингом, большими вашими поклонниками. Оба очень хвалили ваши сочинения. Они просто очарованы музыкой, которую вы написали для них в Мангейме. Раф и Вендлинг в Париже? Вчера я виделся с ними. Вам необходимо набраться терпения, карьера ваша впереди. Вы молоды, ничего не случится, если успех к вам придет не сразу. В мой прошлый приезд любимцем Парижа был Шоберт. Умер он всего 27 лет, отравившись грибами. Все юноши думают, что умрут рано. Это болезнь молодости. В вашем возрасте я тоже так думал. Но вам я предсказываю долгую жизнь. Маленькие люди не так скоро изнашивают свой организм, как большие. Амадео, приглашаю вас на обед с вашей очаровательной матушкой. Скажем, на следующей неделе. Мы сочтем за честь, барон. К тому времени я подготовлю для вас рекомендательные письма». Обед прошел великолепно. Барон Гримм и госпожа Депине говорили по-немецки, чтобы Анна-Мария не чувствовала себя стесненно, и заверили ее, что как только Вольфганг приспособится к новой среде и завоюет какую-то известность, он добьется в Париже блестящего успеха. Госпожа Депине не отличалась здоровьем и редко выходила из дому, но все же ей удалось подыскать для Моцартов две солнечные большие комнаты на улице Грошене, выходившие окнами на улицу. Анна-Мария нашла, что они значительно лучше их прежнего жилища, хотя здесь было холодно, даже когда топился камин, но ради Вольфганга она мирилась с любыми неудобствами. Новая квартира находилась поблизости от особняка барона, от театров и аристократического квартала, и маме нравилась чистая улица, свежий воздух, а также то, что хозяин говорил по-немецки. Часто и целыми днями приходилось довольствоваться его обществом.